Глава 36. С утра пошел снег. Крупные морозные бабочки порхали с небес, украшая и без того нарядный город. «Тонечка?» — разбудил меня звонок от Полины Михайловны. «Вы готовы? Я пирог уже испекла». «Такси за нами придет к 4 часам», — рассмеялась в ответ. «Куда вы так спешите?» «Ах, такое событие! Знакомство с твоим женихом, праздник за городом, почти что в лесу. Я едва-едва смогла сомкнуть глаза». «К нужному времени мы все будем готовы». «Давай я помогу тебе с Антошкой. У тебя еще много дел?» «Признаться, да». «Тогда скоро буду. Сможешь спокойно подготовиться к такому важному вечеру». «Спасибо вам», — потянулась я в постели, любуясь красотой за окном. Такси выехало за город и тут же нырнуло в один из ближайших поворотов. Мы ехали по чудесному хвойному лесу. Назвать эдакое великолепие рощей язык не поворачивался. Я не успела насладиться видом, как перед машиной поднялся шлагбаум коттеджного городка. Архитекторы постарались на славу. Дома располагались среди деревьев, гармонично вписываясь в пейзаж. Мы свернули среди особняков и заехали на тупиковую улочку. Перед нами были гостеприимно распахнутые ворота, и, махая рукой, стоял Кирилл. Таксист проехал по мощенке и тщательно очищенной дорожке к дому, напоминающему небольшое шале, которое мне доводилось видеть лишь в глянцевых журналах. Мы всей ватагой выбрались из машины. «Кирилл, красота-то какая!» Лисовский подошел к нам, я представила ему соседей на правах старших. Ребятишки выглядывали из-за моей спины. «Дети, это тот самый дядя Кирилл». Я сделала шаг в бок, чтобы не заслонять сыновей и дочек. «Знакомься», — обернулась к Лисовскому. «Мария, моя старшая дочь. Николай ему 7 лет. Вот Лидочка». Антошка, разглядев хорошенько Лисовского, вдруг потянул к нему руки. «Это мой младшенький Антон», — Кирилл подхватил малыша. «Рад познакомиться с вами. И у меня есть небольшой сюрприз». С этими словами он вбежал по лестнице, над чем-то там поколдовал, и вдруг дом озарился 1000 крохотных огоньков. На еле, растущей рядом с крыльцом, загорелась гирлянда. «Мама, смотри, тут был Дед Мороз!» Лидочка, хохоча от восторга, подбежала к еле. «И он даже оставил вам подарки!» — поддержал ее Кирилл. «Смелее, поглядите под деревом». Детвора понеслась к еле, а мы ждали, пока они достанут все ярко украшенные коробки. «Идемте в дом», — пригласил нас Кирилл. «Там вам удобней будет все рассмотреть». Ребятишки понеслись к дверям, мы поспешили за ними. Тяжелая створка открылась, перед нами был широкий холл, совмещенный со светлой гостиной. Внутри все было облицовано диким камнем, на полу лежали ковры, стилизованные под настоящие шкуры. Вдоль дальней стены большой камин, в котором сейчас потрескивали горящие поленья. Стол был накрыт здесь же. Панорамные окна позволяли любоваться пейзажем. «Господи!» Полина Михайловна сложила руки в молитвенном жесте. «В жизни не видела подобной красоты, Кирилл. Здесь просто волшебно!» «Дом строился по моим эскизам», — улыбнулся Лисовский. «За гостиной кухня, дальше по коридору спальня для гостей. Там все готово для Полины Михайловны и Дмитрия Петровича. Надеюсь, вам понравится вид из окна. Наверху спальни для семьи». Кирилл приобнял меня за талию. «Там тоже все готово для детей». «Полиночка, ты была права», — улыбнулся мой сосед. «Это будет самый чудесный праздник за всю нашу жизнь». «Мы же забыли про сумки», — спохватилась я. «Они на крыльце». Мужчины занесли багаж в гостиную. «Зачем вам столько одежды?» — удивился Лисовский. «Это домашняя еда», — рассмеялась я. «В ресторанах готовят отлично, но мне хотелось угостить тебя своими салатами и горячим, а Полина Михайловна пирог испекла с мандаринами». «Ты серьезно?» — Кирилл сам полез в сумки. «Вот так подарок!» Он достал сутки с салатами и утащил их на кухню. «Милая, не поможешь мне разложить съестное по тарелкам?» — раздался его голос. Я поспешила к нему, не веря тому, что происходит. Тут было так великолепно и так уютно. Казалось, дом ждал только нас. И то, что мы сейчас с Кириллом возились с салатами, обыденно и в то же время необычайно радостно. Загнав детей наверх, я переодела их в нарядную одежду и приготовилась сама. Макияж был уже сделан, осталось только уложить волосы. Надела новое платье, недорогие, но нарядные украшения. В последний раз поправила кружевные чулки, ходить в них было непривычно, и встала у большого зеркала. Что сказать? Если бы мне показали нынешнюю меня полгода назад, ни за что бы не поверила. Глаза сияли. Волосы блестящими волнами струились ниже лопаток. Фигура не стала тощей, как у модели, но была приятно округлой и не рыхлой, точно вываливающейся из чашки теста. Платье глубокого винного цвета подчеркнуло оттенок моих карих глаз. Теперь мне не стыдно показаться рядом с Кириллом. Я не похожа на Барби, тем и лучше. У меня красота живая, не силиконовая. Дети уже были внизу, когда вышла из комнаты. Я замерла у лестницы, глядя, как Кирилл возится с Колей, держа Антошку на руках. Дети больше не опасались его. Вот Лисовский заметил меня и медленно поднялся. «Тонечка, ты чудо!» Его глаза мерцали от восхищения, и это было красноречивей всяких слов. «Антонина!» — показался Дмитрий Петрович. «Прекрасно, как Венера Милосская! Молодые люди, прошу к столу! Полиночка все накрыла! Мы ели, танцевали, в полночь запускали салюты, тихо с Кириллом шепча на ухо слова любви. Скоро дети устали и ушли спать, наши старички тоже откланялись. В камине, перед которым мы уселись, светились алым угли. Я впервые почувствовал себя здесь, как дома. Кирилл прижал меня, целуя в щеку. «Оставайтесь со мной навсегда». Из кармана пиджака он достал маленькую коробочку и поднял крышку. Изнутри мне подмигнуло алым огоньком изящное кольцо. «Моя мама», — прошептал Кирилл, — «говорила, что рубин — камень любви и верности». «Это предложение?» Переизбыток эмоций просто парализовал меня. «Боже, ну конечно, Тонечка!» Расхохотался Кирилл. Его очаровательные ямочки на щеках сводили с ума. Я протянула ему дрожащую от волнения руку. Кольцо точно родное село на пальцы, а потом Кирилл поднял меня на руки и понес в нашу спальню.